Глава 57. Когда я распахнула глаза, то поняла, что уже не на том ужасном мосту, что больше ничего мне не угрожает, но по-прежнему колотит от холода и страха. Передо мной сидел Адриан, он провел рукой мне по лбу, убирая влажные, прилипшие волосы. Я моргнула и сильнее вжалась в одеяло, ощутив, что кроме него на мне вообще ничего нет. Кто-то раздел меня, и у меня только два варианта. Я помню, как на пристани потеряла сознание ненадолго, а затем Дэвил чуть не проломил мне грудную клетку, делая массаж сердца. Потом я помню, как он переодел меня в свой свитер, и я ударила его по руке, а затем снова отключилась. Боже, только бы не он. Вистарда несколько минут смотрел на меня, я молчала и тоже глазела в ответ. «Я принесу чай». Он встал, и я поймала его за руку, потянув обратно. «Не надо». Голос мой оставлял желать лучшего. Горло не болело, но кричать в ближайшее время я точно не смогу. Посиди со мной. Он заколебался, но затем вернулся на место. Я притянула его руку и подложила себе под щеку, слегка потершись. Ты холодный. У тебя небольшой жар. Что ты тут делаешь? Ровным тоном спросила я. Дэв сказал, что ты умираешь. Что? Я даже усмехнулась, хотя это больше было похоже, будто я подавилась чем-то. Идиот. Ты была в отключке почти час, Алина. Голос был мягким и беспокойным, даже мне стало немного стыдно. Все равно он идиот, я бы не умерла. Адриан натянуто улыбнулся мне. Как ты оказалась в воде? Дэв сказал, что слышал выстрелы, ему пришлось пойти посмотреть. Когда вернулся, тебя уже не было. Я пошла к дому, затем поняла, что кто-то идет за мной, и побежала. Вистарда нахмурился в своей манере. Ты видела, кто это был? Не знаю, какой-то мужик с повязкой на лице, он загнал меня в ловушку. Точнее, я сама к реке побежала, но все же... У тебя был пистолет? Я кивнула. Почему ты не воспользовалась им? Не знаю. Мне казалось, что этот человек не собирается меня убивать, поэтому я просто пригрозила ему, а потом свалилась в реку. Ты предпочла утонуть вместо того, чтобы спустить курок? Кажется, он уже выходил из себя. Я ничего не стала отвечать, просто отвела взгляд в сторону. Может, все-таки есть что-то среднее между плохим и очень плохим? Я не собиралась ни тонуть, ни убивать кого-либо. Теперь ты снова утащишь меня куда-нибудь? Ты не хочешь? А ты спрашиваешь? Я снова посмотрела на него и на этот раз понятия не имела, что у него в голове. Останемся до 20-го. Они просто запугивают. Это похороны Лизы. Ты ведь понимаешь, что не пойдешь? Это совсем выходит за рамки, даже за твои, Вистарда. Я отшвырнула его руку в сторону и перевернула подушку более прохладной стороной. Меня знобило жутко, но при этом все тело горело. Это не обсуждается. Это последний день задания. Никто не убьет нас на кладбище, Адриан. Я не могу не пойти. Все будет нормально. У меня складывается впечатление, что ты боишься больше, чем я. Возможно, так и есть. Он отвел взгляд к окну и нащупал мою руку под одеялом. Я позволила сжать ее. Кто раздевал меня? Если уж разряжать обстановку чем-то получше, чем убийство, пусть это будет тема голых тел. Ты правда хочешь знать? Я закрыла глаза и громко втянула в себя воздух. Как здорово дышать. Но как-то не очень здорово осознавать, что гребаный Дэвил видел тебя обнаженную, пока ты в отключке валялась. Это было необходимо, — добавил Вистарда. Я знаю. Иначе я бы не позволил, ты ведь это тоже знаешь. Лицо его сделалось крайне серьезным, я сглотнула. Адриан! Я знаю, кем выгляжу в твоих глазах. Не говори ничего. Скажешь, когда все закончится. И когда это закончится? Я над этим работаю. Звучал он, конечно, серьезно, как обычно, но слова почти не внушали доверия. Самое ужасное, что он сам будто бы не верил в то, что говорит. Папа спрашивал обо мне? Я думаю, что знаю ответ, но все равно с замиранием сердца ждала его. Я не видел его. Думаю, он сам объявится, когда сроки договора подойдут к концу. Я вздохнула и перевернулась на спину. Адриан наблюдал за мной. Все еще не могу поверить, что он заказал мою мать. Не уверен, что он знал, чем все должно закончиться. Ему было важно получить свои акции. Не уверен, что Петерсон вообще сказал ему, каким способом он вернет их. Это дает надежду, что мой отец не монстр, и что я однажды не стану такой же, как и он. Расчетливый, лживый, идущий на поводу у денег. Но ты ясно дал понять, что он мог приложить руку к смерти мамы. Это всего лишь предположение. Я спрашивал Агнес, она не получала белых роз накануне, никогда либо раньше. Лика звонила за несколько дней до происшедшего. Я должен был вернуть тебя в Россию. Это было прихотью твоего отца. Я не смог. Не захотел. Я долго смотрела на Вистарда и думала, насколько честную игру он ведет со мной. Я слишком долго его ненавидела за скотское отношение, а теперь... Чего мы оба хотим? Даже не знаю, как вести себя правильно. Я опустила последнюю часть предложения и спросила о другом, не менее интересующем. Почему розы? Мы посылаем их накануне. Он замолчал, а продолжать и не нужно было. Это были цветы смерти, издевательство какое-то. Возле тела Лизы лежали две белоснежные розы. Получу ли я их тоже? Не хочу думать об этом. О, живая, смотрите-ка! Дэвил появился на пороге, затем прошел вперед и швырнул на кровать шуршащий пакет. Я вскинула брови кверху. Звучит так, словно ты разочарован. Я вытащила руки из-под одеяла и стала разглядывать содержимое пакета. «Ты купил мне лекарство?» Ехидно улыбнувшись, я достала стеклянную бутылочку и покрутила ее в руке. «Сироп от кашля. С детства их ненавижу. Думаю, со мной все в порядке. Но спасибо. Для того, кто хотел моей смерти, ты слишком заботлив». «Если бы ты тут ласты склеила, кое-кто бы с меня кожу живьем содрал». Он немного поморщился и окинул Вистарда неодобрительным взглядом. «Не думал, что ты боишься меня, Дэв». «Я не боюсь. Просто не хочу, чтобы ты потерял самообладание. И если для этого нужна эта девица, то я к твоим услугам». Он театрально поклонился и попятился в сторону двери. Мне захотелось встать и плюнуть ему в лицо, но затем я вспомнила, что на мне нет одежды.